Где же он назначил тебе свидание, Камила? Да перестань плакать, я уже давно не сержусь на тебя. Схлипнув и вытерев слезы платочком, молоденькая горничная леди Эмили Райленд подняла заплаканные глаза на свою госпожу. Легкий кабриолет, запряженным в него гнедым иноходцем, катился по дороге в Бульдон. Лошадью правил рябой негр в красном кафтане. На кожаной подушке сиденья покачивались две молодые дамы. Рядом с негром сидел старый Эндрю Лоусон, бывший оценщик конторы Гарди. «Мадам, я обещаю вам, что это никогда не повторится. Я никак не предполагала, что мое легкомыслие поведет к таким серьезным последствиям. Вначале этот человек совсем не казался мне обманщиком. И лишь потом я поняла, что это какой-то опасный тайный агент. Свидание назначено там же, где я встретилась с ним в первый раз. Вон в той роще, за поворотом дороги на поляне, окруженной кустарником. В прошлый раз мы сидели там на скамеечке, мадам». «Хорошо, Камила, что ты сказала мне правду, хоть и с опозданием. Теперь сойди с экипажа, ступай на поляну и жди своего друга, как ни в чем не бывало». «Слушаюсь, мадам». «Эндрю, вы пока останетесь на опушке у лошадей, потом я позову вас». «Хорошо, миледи». «Сэм, а вы идите вслед за Камилой. Скройтесь в кустарнике возле скамьи и обязательно задержите незнакомца, если он вздумает улизнуть. Я хочу сама поговорить с ним. Лошадь и кабриолет нужно спрятать, чтобы с дороги их не было видно». «Слушаюсь, мэм». «Я останусь здесь, у этого дерева. Когда он должен прийти, Камила?» «В 4 часа, мадам». «Сейчас 4:30. У нас есть время приготовиться к встрече. Иди, Камила, и не делай такого несчастного лица». «О, Господи!» В листве дерева, под которым заняла свою стратегическую позицию леди Райленд, что-то сильно зашумело, и с дерева спустился незнакомый человек. Негр подскочил было к незнакомцу, но тот уже склонился перед дамой в почтительном поклоне. «Леди Райленд, ваши военные приготовления к моей встрече напрасны. Я не имею намерения избегать беседы с вами. Позвольте мне без промедления сказать вам несколько слов наедине». «Хорошо. Сэм, Камила, ждите здесь». «Слушаюсь, мадам». «А вас, сударь, я попрошу следовать за мной вон к той скамье. Присядем. Говорите, что заставило вас шпионить за мной и расспрашивать обо мне прислугу». «Я вижу, леди Райленд, что старый Лоусон уже нарушил свое обещание оставить в тайне мое посещение». «Да. Больной старик пешком приплелся в Ченсфильд и рассказал мне все. Камила тоже нашла в себе мужество признаться, что неделю назад она встретилась здесь с человеком, который выпытывал у нее подробности о хозяевах дома. Чего вы добиваетесь этими низкими средствами?» «Вы знаете, что именно привело меня в Бультон, и должны понять, почему я искал помощника среди ваших слуг. Не мог же я, ничего о вас не зная, ожидать сочувствия от леди Райленд. Но после всего, что я услышал от Камиллы, я готов открыть вам свое настоящее имя. Я не Роджерс и не англичанин. Я испанец. Фернандо Диас, родом из Толедо. В прошлом плавал на пиратском судне штурвальном. Я страшусь произнести перед вами имя моего прежнего капитана, ибо оно вам хорошо известно». «Вы говорите о бесчеловечном Бернардито Луисе?» «Да, сеньора. Но Бернардито был тигром, а не гиеной. Он не пятнал себя убийством стариков и пленением женщин». «Но он не мешал творить эти злодеяния людям своей шайки». «Сеньора, я вижу, что к Бернардито, который все же имел понятие о чести, вы относитесь строже, чем к другому лицу, чьи руки по самые локти обогрены кровью невинных». «Чего вы хотите от меня?» «Сеньора, вы являетесь наследницей покойного мистера Гарди. Прикажите старому служащему вашего отца открыть мне, в чьих руках он видел похищенный камень». «Сначала скажите, сеньор Фернандо, у кого он был похищен?» «Этот камень вручил мне сам Бернардито, чтобы я отвез его в Грецию, старой сеньоре Эстрелле Луис, его матери. Я поклялся, что любой ценой доставлю старухе подарок сына. Другой камень меньших размеров капитан подарил мне. Два моих врага, штурман Джузеппе Лорано и боцман Вудро Крейг, в смертельной схватке отняли у меня оба камня. Это было на Испанском берегу перед выходом Черной Стрелы в ее последний рейс. Только через полгода, весь израненный, я добрался до Греции. К матери Бернардито я явился с пустыми руками и с вестью о гибели шхуны. Эта весть догнала меня еще в Марселе. Все моряки говорили тогда о прибытии в Гибралтар британского фрегата «Крестоносец». Этот фрегат подобрал спасенных с корвета «Бургундия», утопившего шхуну Бернардито. Я нашел старуху в жестокой нужде и вдобавок с внуком на руках. Оказалось, что мальчик родился, когда его отец Бернардито уже ушел в море. Мать ребенка, красавица-гречанка, умерла во время родов. Старуха выходила ребенка и теперь в нищете живет с маленьким Диего в Пирее. Но я дал себе клятву, что найду похитителей. И вот недавно их следы отыскались. Точнее говоря, я отыскал Вудро Крейга, о втором похитителе, Джузеппе Лорано, ничего не слышно. Мой камень достался при дележе, очевидно, ему, а большой алмаз взял себе Крейг. Старый Лоусон сказал мне, что видел этот камень в Бультоне и оценил его в 4000 гиней. Теперь умоляю вас, откройте, кто предлагал фирме вашего отца эту драгоценность. Пойдемте к Лоусону. Эндрю, прошу вас рассказать мистеру Роджерсу все, что вам известно об алмазе. Ни за что не узнать у вас моего посетителя. Вы, мистер Роджерс, помолодели лет на 20. Вот, роду не видывал таких чудес. Что же сказать вам о том камне? В общем, вы идете по правильному следу. Действительно, поздней осенью 1768 года камень был принесен в нашу контору бывшим моряком Вудро Крейгом. Но контора не приобрела этого камня, так как трудно было предположить, чтобы столь ценный алмаз мог попасть к простому матросу или хотя бы боцману честным путем. А известно ли вам что-нибудь о дальнейшей судьбе этой драгоценности? Я не должен бы говорить об этом, но через некоторое время меня пригласил к себе домой один скупщик драгоценностей и показал тот же камень. Как звали этого скупщика? Его имя Джеффри Макраэль. Он и сейчас живет в Бультоне. Я знаю Макраэля. Раньше он был моряком, а потом занялся торговлей разными ценностями. Через него Бернардита не раз продавал награбленные товары. Для чего же он вызвал вас, мистер Лоусон? Он спросил меня, стоит ли отдать за этот камень 3000 геней. Я ответил, что такая цена ниже настоящей на 1000 геней. Что же произошло потом? А потом бывший бездомный моряк Вудро Крейг купил дом, винный погреб с виноградником и таверну «Чрево кита» около порта. Поэтому я полагаю, что именно он продал Макраэлю камень. Так вот, кто овладел камнем. Спасибо, Лоусон. Теперь я знаю достаточно. Спасибо и вам, сеньора. Но прошу вас не забывать, что вы рискуете навлечь на себя крупные неприятности, если не сохраните в тайне нашу беседу. Я уже 4 года живу в опасности. Не понимаю, что заставляет вас молчать, но в конце концов это не мое дело. Я преследую только свои цели и не собираюсь вмешиваться в чужую игру. После того, как на первом свидании Камилла рассказала об отношениях между вами и вашим мужем, я твердо решил явиться к вам и поговорить. А сегодня, ожидая Камиллу, я увидел вас и понял, что откладывать нечего. Сеньора, теперь мои подозрения подтверждаются, и, быть может, мне придется столкнуться в моей тайной борьбе. Почему вы замолчали, Фернандо? Тише. Сюда идут. Леди Эмили обернулась и увидела молодого офицера с перевязанной рукой и хорошенькую, очень молодую девушку. Они шли, держась за руки, к поляне, не замечая ни кабриолета, ни людей в роще. Фернандо раздвинул кусты орешника позади скамейки и помог леди Райленд спрятаться. Сам он уселся на скамейке. Молодые люди, увидев, что скамейка занята, замялись, постояли на полянке и направились к дороге. Вскоре они скрылись за поворотом. Вы знаете этих людей, сеньора? Это мои добрые друзья. Молодой офицер мистер Эдуард Уэнт, сын бывшего управляющего поместьем. После ранения, полученного этой весной, он гостит у своей матери в Ченсфельде. А юная леди его невеста, Мэри Мортон. Я доверяю ей. Она и не подозревает, чьим орудием стал ее отец. Я читал у мистера Томпсона лживую рукопись Мортона и понял из нее, что игра ведется гораздо крупнее, чем я мог предполагать сначала. Фернандо, мое отсутствие может быть замечено, я должна спешить. Итак, вы хотели сказать, что в вашей тайной войне за похищенные сокровища вам, быть может, предстоит столкновение с убийцей Бернардита Луиса? Вы угадали, сеньора. Во-первых, не годится, чтобы добыча всей стаи досталась одному. Кроме того, почему старая мать и маленький ребенок капитана Бернардита должны оставаться нагими и нищими на чужбине, когда враги Бернардита, овладев его деньгами, купаются в роскоши? Я обязан сдержать клятву, данную капитану. И вы можете мне поверить, если бы камень вернулся в мои руки, я отвез бы его в Грецию старой сеньоре. Стойте. На всякий случай я взяла с собой деньги. Вот здесь, в этом кошельке, 100 суверенов. Возьмите их и отвезите или отошлите старухе и ее несчастному внуку. Если вам снова необходимо будет поговорить со мной или передать записку, можете прийти к негру-садовнику или известить Мэри Мортон. Прощайте, сеньор. Фернандо Диас низко склонился перед молодой женщиной. Протянутую ему на прощание тонкую руку, он поцеловал так, как только в ранней юности целовал выточенные из кости пальцы Пресвятой Девы в старинной часовне Толедо. Вечером, когда кареты и коляски увезли свирши последних гостей, участников пирушки после спуска окрыленного, охмелевший кораблестроитель мистер Паттерсон попросил Фредерика Райленда задержаться в своей конторе. «Дорогой сэр Фредерик, я восхищен вами. Я убежден, что именно такие люди, как вы, нужны сейчас нашему королевству. И не я один восхищен. Сегодня вы одержали еще одну почетную победу. Леди Стэнсфорд за столом без конца расспрашивала мою жену о вас и восторгалась вашей энергией. Да. Вот моя рука в знак дружбы и расположения. Окажите мне честь вашим доверием и скажите, какие надежды возлагаете вы и ваша фирма на крыленного?» «Мистер Паттерсон, вы когда-нибудь наблюдали плавучий айсберг, ледяную гору в океане?» «Нет, но я не совсем понимаю, не улавливаю связи». «Я хочу пояснить вам, мистер Паттерсон, что подводная часть такой ледяной горы, невидимая глазу, всегда в 5-6 раз больше ее надводной, видимой части». «Великолепно сказано, сэр. Кажется, я начинаю угадывать смысл этих слов, хотя еще не представляю себе всего замысла. Но ваша фирма, сэр, ее репутация, ее бумаги и вся ее коммерческая деятельность, я не могу предположить в этом ничего подводного». «Слушайте, Паттерсон, я не деревенский лавочник, чтобы всю жизнь откладывать по фартингу в женин чулок. Мне золото нужно сразу, понимаете, Паттерсон, сразу?» «Да». «И много. Стесняться и оглядываться нечего. В мире щедро рассеяно невероятное, сказочное богатство. Иногда их приходится искать в природе, а чаще просто вырывать из чужих слабых или неумелых рук, особенно цветных, вырывать, чтобы прибирать к своим». «Да». «Вот зачем мне нужен окрыленный и другие суда с добрыми экипажами. Поверьте, я не останусь с ними в накладе». «Мистер Райленд, разрешите сделать одно серьезное предложение?» «Я всегда охотно принимаю дельные предложения». «Так вот, предлагаю вам уже с этого дня разделить, как вы изволили вчера выразиться, риск и удачу со мной». «Ха. Игра требует ставок, мистер Паттерсон». «Мои свободные средства к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы ваши широкие замыслы стали нашими замыслами и осуществлялись сообща». «Что ж, благодарю за доверие. И полагаю, что вы не раскаетесь. Мне нужны добрые компаньоны. Но должен предупредить откровенно. Нервы нам понадобятся. Крепкие. Да. Пусть дети наши уже не будут иметь забот. Пусть они займут кресло в парламенте, наденут мантии судей и епископов, станут министрами, лордами, графами, черт побери. А наше дело — подвести золотой фундамент под стены их будущих дворцов. Для этого хороши любые средства, лишь бы быстро давали чистоган». «Но, сэр, на пути к столь быстрому обогащению могут возникнуть опасные препятствия. Законы, например». «Ха, законы? Они нужны, чтобы держать в узде простолюдинов. Ни Кортес, ни Писарро не заботились о законах, а захватывали целые страны со всеми богатствами, и потомки не осуждают их. Кто они были? Просто решительные ребята. Времена святоши старинных добродетельных рыцарей миновали давно. Все, что становится поперек дороги, буква ли закона, чужая ли воля, надо сметать или умело обходить». «Сэр Фредерик, я уже высказал свое убеждение, что именно такие люди сейчас и необходимы в стране. Во мне вы нашли единомышленника». «Отлично. Перейдем к делу. Какую сумму вы готовы вложить для начала в первой операции?» «Пожалуй, 1006 можно бы вложить. Но каковы, сэр, ваши ближайшие планы?» «Об этом я сообщу вам после возвращения из плавания моего брига «Орион». Я уже в течение 2 недель жду его со дня на день. От капитана Брентлея я ожидаю важных подробностей об одном неизвестном острове, координаты которого я сообщил капитану перед отплытием. Быть может, эти подробности откроют мне, я хочу сказать нам, довольно заманчивые перспективы. В недалеком будущем солидную выгоду сулит мне одна экспедиция вглубь Африки. Так? Обе мои шхуны, Глория и Доротея, уже там, у африканских берегов. Черное дерево? Слоновая кость? Нет, мистер Паттерсон. Черная кость. Простите мне эту шутку. Точнее, черные руки. Хлопковым и сахарным плантаторам нужны руки. Черные руки в железных браслетах. Миллионы черных рук требуют американские колонии, мистер Паттерсон. О, я понял вас, сэр. Очень-очень разумное помещение капитала. Как только Орион вернется, мы поставим его в док, оборудуем на нем батарейные палубы и оснастим корабль заново. Работа над ним пойдет днем и ночью. О, колонии и плантации с нашей помощью будут получать много этих черных рук, украшенных железными браслетами. И две белые руки, украшенные золотыми перстнями, соединились в крепком, долгом пожатии. Джеффри Макрайль, полнеющий брюнет с розовыми щеками и холеными усиками, он сохранил их в память о неудавшейся военной карьере, вернулся после спуска окрыленного в свою холостую квартиру, которую снимал у вдовы немки Гертруды Таубе, боготворившей своего постояльца. Она ухаживала за ним так, как только сентиментальная немка способна ухаживать за избалованным мужчиной. Вместе с Джеффри в доме жил его слуга, мулат Энрико Рой, приводивший хозяйку в отчаяние своими чересчур холостяцкими привычками, отсутствием уважительности и способности к круглосуточному ничего не деланию. Здоровый сон был его главным времяпровождением. Хозяин долго стучал в запертую дверь своего жилища. Наконец он полез в глубокий карман своего камзола и извлек ключ. Отомкнув входную дверь, хозяин застал своего слугу храпящим на огромной ковровой тахте. Довольно бесцеремонный пинок ногой сбросил Роя на пол. «Убирайся к дьяволу, животное! Сейчас я буду принимать здесь гостей!» «Послушай, Мак, какого черта ты все еще болтаешься в Бультоне? Я слышу, что Джакомо давно гонит тебя в Голландию на подмогу Джузеппе по делам этого старого дурака Ленни». «Во-первых, не суй своего носа в дела, которых ты не понимаешь. Во-вторых, готовь дорожный сундук, потому что на днях я уеду. В-третьих, сколько раз нужно долбить в твою глиняную башку, чтобы ты выбросил из нее слово Джакомо, а говорил бы...» «Ладно, виноват, обмолвился. Значит, ты, Мак, поедешь в Амстердам? Ах, рыбья кость тебе в глотку. Славно же ты гульнешь в голландских трактирах. А что делать мне?» «Что делать, что делать? Валяться на этой тахте и строить куры фрау Таубе, пока не придет Орион. Тогда сэр Фредерик найдет тебе занятие. Из Голландии скоро вернусь вместе с Джузеппе Лорано. И тогда...» «Эй, Мак, вот ты сам проговорился. Сказал Джузеппе Лорано». «А, черт! Я хочу сказать, что после моего возвращения из Голландии в обществе мистера Джозефа Лорна нам, возможно, придется совершить небольшую воскресную прогулочку по делам высокорожденного наследственного виконта Ченсфельда, сэра Фредерика Джонатана Райленда». «Какую прогулочку? Куда?» «Совсем недалеко. Маленький пикник к берегам Африки, Америки и в Индийские воды». «Ну опять чертовы Индийские воды. Не повезло тогда одноглазому Бернардитто с этой индийской экспедицией». «Зато повезло кое-кому другому». «Зачем же мне тащиться вместе с вами?» «Как зачем? Не могу же я пускаться в путь без преданного и высоконравственного слуги. Так, ладно, довольно болтать. Проваливаю свою дыру, жива. Идут Райленд и Банкирланди. Добро пожаловать, господа Энрико Рой. Вы свободны». «Слушаюсь, хозяин». «Мистер Лэнди, могу вас обрадовать, что от Джозефа Лорна получены сегодня из Амстердама хорошие вести по интересующему вас делу». «О, нынче день сплошных удач. Какую же сумму наличными предлагают ему ростовщики?» «В английских деньгах от 50 до 60 тысяч фунтов за 26 камешков». «Мистер Райленд, как вы находите эту цену за ваши фамильные драгоценности?» Неплохая цена, особенно если принять во внимание одновременную продажу большого числа бриллиантов и негласный характер этой операции. Вы мой спаситель, сэр Фредерик. Я никогда не забуду этой услуги в тяжелую для меня минуту. Вы приносите в жертву фамильные бриллианты, чтобы поддержать Бультонсбанк в самый критический момент. Поверьте, что отныне интересы северо-британской компании станут на первое место при всех операциях Бультонсбанка. Когда же я смогу получить эти деньги, вырученные за продажу камней? Полагаю, что недели через две. Макраэль и Джозеф Лорн уже доставят вам всю эту сумму полностью. Позвольте пожать вам руку, сэр. Теперь, когда с делами покончено, мы, может быть, проведем остаток вечера в чреве кита? Однако банкир, сославшись на усталость, уже встал, чтобы ехать домой. Макраэль вышел проводить обоих гостей и наблюдал с крыльца, как джентльмены занимали места в просторной коляске владельца банка. Когда Макраэль вернулся в дом, мулат уже снова спал, раскинувшись на циновке в отведенной ему каморке. Животное! Макраэль отворил окно и выглянул в садик. Свет его свечи упал на пышный куст акации, покрытый тоненькими зелеными стручками. Макраэль вспомнил, как в детстве он мастерил себе свистульки из этих стручков. Надо покончить с делами, найти себе жену, уехать в Америку и растить детей. Вам пора подумать о вашей старости, мальчик Джеффри. Он наклонился за ночными туфлями, но не успел еще надеть их, как услышал шорох в кустах акации под окном. Подняв голову, он увидел человека в полумаске, одним прыжком вскочившего из садика на подоконник. В следующее мгновение удар свинцовой перчатки в грудь сбросил Макраэля с постели. Незнакомец придавил его к полу и приставил к горлу нож. «Я пришел за своим камнем, Макраэль. Ты отдашь мне мой камень, или я перережу тебе горло, собака?» «Пусти! Кто ты? И какой камень требуешь?» «Голубой алмаз с желтым пятнышком на нижней грани. Я знаю, камень у тебя. Ты взял его у черного вудра за 3000 гиней». «Камень я давно продал. Он не стоил таких денег. Кто ты?» «Если ты продал мой камень, отдай 4000 гиней, которые ты вручил за него». «Что ты? Это же груда золота. Во всем доме у меня нет и десятой доли такой суммы». «Слушай меня, Макраэль, я пришел либо взять камень или деньги, либо убить тебя. Считаю до 10, вставай, зажги вторую свечу и не вздумай хитрить. На счете 10 я размажу тебе череп, если камень или деньги не будут у меня в руках. Раз, когда я тебя убью, я перерую, и зубы все равно найду. Два, твой мулат спит, его умел будить один Бернардито. Три. Стой, ты из людей Бернардито? Торопись, скупщик, пощады не жди. Четыре. Послушай, я был другом Бернардито. Ты обманывал и его, скупщик. Повторяю тебе, у меня нет ни камня, ни денег. Значит, ты живешь последние секунды, лисица Мак. Пять. Постой, постой, я достану камень. Он в другой комнате. Тебе чертовски не повезло, Макраэль. В другую комнату я тебя не выпущу. Да стой же! Шесть. Ты почти труп, Джеффри Макраэль. Брось мне нож, проклятый пират! Я должен поднять паркетную плитку! Держи. Семь. Незнакомец швырнул Макраэлю перочинный ножик с ночного столика. Тот поймал его на лету. Восемь. Макраэль поддел ножом дощечку паркета и отшвырнул ее в сторону. Девять. Из-под дощечки появился сверток, обмотанный тряпкой. Макраэль швырнул его под ноги незнакомцу. Повежливее, Мак. Разверни сверток и покажи камень. За обман смерть без пощады. Руки плохо повиновались скупщику. Когда тряпка отлетела в сторону, незнакомец увидел маленький футляр из замши. Макраэль расстегнул его.